Геродот – историк современности. Поход Ксеркса стоит в центре всего повествования Геродота. Пытливый ум отца истории поднимается здесь до проникновенных обобщений, и перед нами чаще выступает уже не художник, а ученый, трезвым и острым умом исследующий факты и устанавливающий их значение, оригинально и глубоко мыслящий. Критическое суждение автора достигает, быть может, наибольшей остроты при оценке роли Афин в победном исходе сражений 480-79 годов до нашей эры. Здесь я оказываюсь вынужденным высказать мнение, которое вызовет недовольство большинства людей. Тем не менее, я не хочу его скрывать, ибо оно представляется мне соответствующим истине. Если бы афиняне из страха перед надвигающейся опасностью покинули свою родину, или даже если бы они ее не покинули, а остались бы и добровольно подчинились Ксерксу, никто не осмелился бы выступить на море против персидского царя. А если бы никто не противостоял Ксерксу на море, то и на суше произошло бы то же самое. Пусть пелопоннесцы воздвигли бы несколько крепостных стен в качестве линии обороны на Истме, союзники все равно оставили бы Лакедемонин, сделав это не по своей доброй воле, а в силу необходимости, так как их города захватывали бы поодиночке эскадры врага. Если первые четыре книги и начало пятой до главы 27 можно назвать повествованием о прошлом Эллады и цивилизации Востока, связанных с ней, то последующая часть истории может быть определена как история современности. Она посвящена событиям, память о которых была свежа в умах старших современников Геродота, истории греко-персидских войн. Чем ближе к современности, тем более уверенным чувствовал себя автор. История греко-персидских войн является наиболее достоверной частью его труда. Ну и здесь у него много различных вещих предзнаменований, сбывшихся оракулов, чудесных событий и совпадений, дает себя знать и отсутствие надлежащей точности в цифровых данных, чего стоит, например, его сообщение о 5 миллионах воинов в армии Ксеркса. Современные ученые уменьшают эту цифру в 50 раз. Справедливость, однако, требует отметить, что он стремился к точному описанию сражений и посетил поля сражений при Марафоне, Платеях и так далее. Новейшие историко-топографические исследования поля Марафонского сражения подтверждают рассказ Геродота. Картина битвы при Саламине, нарисованная им, подтверждается разными источниками. Например, трагедия Эсхила Персы. Освободительная война, которую греки вели против огромной персидской державы, описана им без всякого намека на то, чтобы как-то очернить врага или намеренно исказить факты в угоду предвзятой концепции. Заметна превосходная ориентированность автора не только в событиях внутренней истории Эллады, но и в персидских делах. Сказывалось его происхождение из Галикарнаса, входившего в состав персидской державы. Правители Галикарнаса стояли в особо близких отношениях к персидскому двору, это видно из рассказа о той роли, которую играла Артемисия, правительница Галикарнаса, при дворе Ксеркса. В основу изложения истории конфликта положена наивная концепция, согласно которой отношения между враждующими сторонами определялись древним первобытным принципом «око за око, зуб за зуб». Эти счеты начались еще в мифические времена, когда агрессором оказались не варвары, а греки. Но далее агрессором выступает лидийский царь Крес, первым начавший несправедливые дела против эллинов. Взаимная вражда обострилась во время восстания ионийских греков. Им оказали помощь Эретрии и Афины, приславшие 25 кораблей. Так как поход Мардонии потерпел неудачу, Дарий назначил для войны с Эретрией и Афинами других полководцев. Отсюда видно, что Геродот искренне считал, будто Дарий собирался вести войну именно с этими двумя греческими государствами. Историк мог мотивировать это тем, что персы вначале высадились в Эритрии, и уже после того, как они овладели этим городом, они направились в Аттику. Защищая свою свободу и независимость, греки совершили величайшие подвиги. Но Геродот далек от того, чтобы исказить историческую истину и умолчать о тех греческих государствах, которые изъявили готовность подчиниться персам, став таким образом уже в глазах греков того времени предателями общенационального дела. Порицая действия одних и отдавая должное мужеству и героизму других, Геродот строго дифференцированно обрисовывает позицию различных полисов Эллады в ходе войны. Свет и тени. В своем огромном историческом полотне он распределил под сильным влиянием политической ситуации, сложившейся к тому времени, когда он писал свой труд. Это было время назревания Пелопоннесской войны, когда политические противоречия между двумя сильнейшими политическими объединениями Эллады, Афинским и Пелопоннесским союзами, достигли крайнего обострения и перешли в открытые военные действия. Можно с уверенностью утверждать, что отец истории был сторонником Афин и выражал в своем труде главным образом афинскую точку зрения на все то, что происходило тогда в Элладе. Причина заключалась в том, что Афины стали второй родиной Геродота. Историк не только подолгу жил в этом городе, но входил в кружок наиболее выдающихся деятелей культуры и науки, который группировался вокруг Перикла. Туда входили художник Фидий, поэт Софокл, философ Анаксагор, и, возможно, что именно эти обстоятельства сыграли решающую роль в выборе им темы своего сочинения. Афины были ведущей политической силой Эллады во время греко-персидских войн, организатором борьбы против персов. Геродот прямо называет афинян спасителями Эллады. Партия Перикла всячески подчеркивала эти заслуги Афин. Это отразилось и в памятниках эпохи. Весь архитектурный ансамбль Акрополя был задуман как величественный памятник борьбы и победы Афин и всех греков над огромной персидской державой. Ансамбль представлял собой чудо архитектуры и должен был привлекать в Афины греков со всех частей тогдашнего цивилизованного мира, оказывая на них определенное идеологическое воздействие. Труд Геродота, посвященный этой же теме, должен был особенно импонировать вождям демократических Афин и, прежде всего, Периклу, мечтавшему об объединении Эллады вокруг Афин, и поэтому оказывавшему всяческое содействие тому, что способствовало прославлению Афин и их подвига в греко-персидских войнах. Геродот в своем труде восхваляет род Перикла, называя его деда Клисфена человеком, который учредил афинские филы и установил демократию. В том же месте, в шестой книге, он описывает, как матери Перикла Агористи, названной так по имени знаменитой Агористы, дочери сикионского тирана Клисфена, приснился сон, будто она родила льва, и через несколько дней она родила сына Перикла. Можно выразить сомнение, действительно ли приснился подобный сон Агористи, но нельзя отказать Геродоту в том, что он нашел эффективную форму для прославления вождя афинской демократии. В свете этих обстоятельств станет ясным, почему те государства, которые к началу Пелопоннесской войны занимали враждебную Афинам позицию, изображены в отрицательном свете, если они в ходе греко-персидских войн выступали с персофильских позиций или хотя бы стремились сохранить нейтралитет. Та часть истории, в которой излагаются события, близкие к современности, может дать нам представление и о политических взглядах автора. Он не был демократом в том смысле, как понимали этот термин в Афинах времени Пелопоннесской войны сторонники партии Клеона, но считал более приемлемой для себя демократию, чем тиранию, как показывает, например, влагаемое в уста Гистиея заявление, что каждый город в Малой Азии предпочтет господству тирана власть демократии. Многое при этом определяло близость Геродота к партии Перикла. Последний происходил из рода Алкмеонидов, и Геродот делает все для того, чтобы представить членов этого рода в самом выгодном свете. По-видимому, в Афинах ходили слухи о связях этого рода с персами, и Геродот передает легенду, будто алкмеониды подали персам сигнал щитом, когда те после марафонской битвы направились к Афинам. Но далее Геродот называет эти слухи клеветой, на том основании, что алкмеониды ненавидели тиранов и были освободителями Афин в гораздо большей степени, чем Гармодий и Аргистогетон. Заявление это исходило из кругов, близких к Периклу. Ход рассуждения Геродота здесь ясен. В персидском войске находился тиран Гиппий, изгнанный из Афин, и персы намеревались поставить его у власти в Афинах, как видно из речи Мильтиада. Приписывая алкмеонидам освобождение Афин от тирании, Геродот доказывает, что это и было причиной усиления Афин, послужив решающим условием их победы над врагом. Проблема наилучшего образа правления поставлена автором в сцене знаменитого спора трех знатных персов — Дария, Отана и Мегабиза. В этом споре Дарий защищает, естественно, принципы монархии, Мегабиз — олигархии, Отан — демократии. Нет сомнений, что спор этот вымышлен от начала до конца. Подобные софистические споры можно представить себе только в Афинах. Поражение Отана в этом споре говорит о многом. Если Геродот прославляет Клисфена как основателя афинской демократии, то имеет в виду лишь выдвинуть роль Клисфена как выдающегося государственного деятеля. Вместе с тем из всей истории совершенно ясно, что Геродот политическую свободу считал благом для общества. Спартанский царь Демарат, перебежавший к Ксерксу, в беседе с ним настойчиво проводит ту мысль, что спартанцы никогда не примут предложений, ведущих к порабощению Эллады. Точно так же два других спартанца, Булис и Сперхий, заявили персидскому полководцу Гидарну, что он не имеет представления о значении свободы, иначе он советовал бы спартанцам сражаться за нее не только копьями, но и топорами. В итоге мы могли бы сказать, что политические идеалы Геродота немногим отличались от взглядов на этот вопрос, свойственных обеспеченному гражданству Эллады того времени. Они близки к умеренной демократии, и многое здесь определялось его связями с соответствующими политическими кругами Афин.